в желудок. — А в каморке-то окна прорубить должно быть позабыли, — сказал он. — Вишь, и солнце в нее не светит, да и огня здесь не зажигают. Правду сказать, квартирка эта ему мало понравилась. И что было хуже всего, в дверь вползало все новое и новое сено, а места становилось меньше и меньше. И он вскрикнул от страха так громко, как только мог. «Не надо мне больше свежего корму! Не давайте мне больше свежего корму!» А служанка в это время как раз доила корову. Она услыхала, что кто-то кричит, а никого не видать. И показался ей голос, похожим на тот, что слышала она ночью. И она так испугалась, что упала со скамейки и разлила все молоко. Побежала она, запыхавшись, к своему хозяину и говорит: «Ах, боже мой, господин пастор, а корова-то наша заговорила!» «Ты что это, с ума спятила?» — сказал пастор. Однако же отправился в коровник поглядеть, что там случилось. Но только вошел он туда, а мальчик с пальчик как закричит снова: «Не давайте мне больше свежего корму! Не давайте мне больше свежего корму!» Тут и сам пастор испугался и подумал, что в корову вселился злой дух, и он велел ее зарезать. Зарезали корову, а желудок, где спрятался мальчик с пальчик, бросили в навозную кучу. Мальчику с пальчик пришлось большим трудом выбираться из коровьего желудка, и немало ему пришлось повозиться. И вот он почти уже было выбрался и даже голову высунул, как приключилась новая беда. Бежал мимо голодный волк, увидал требуху, схватил ее и проглотил. Но мальчик с пальчик не растерялся. «Пожалуй, — подумал он, — с волком можно будет сговориться». И он закричал ему из волчьего брюха: «Милый волк, а я знаю для тебя лакомый кусок». «А где же он?» — спросил волк. «Да в том вон доме. Но пробраться в него можно через сточную канаву. Там найдется для тебя и пирогов, и сала, и колбасы, и всего-всего вдосталь». И он подробно описал волку дом своего отца. Волк, недолго раздумывая, забрался в дом через водосточную канаву и нажрался там в кладовой всего, чего только не нашлось, вдоволь. Наевшись до отвала, он хотел было назад возвращаться, но брюхо у него так раздулось, что прежней дорогой он выбраться уже не мог. На это и рассчитывал мальчик с пальчик. И, подняв в волчьем брюхе страшный шум, стал кричать и барахтаться изо всех сил. «Да замолчи ты там, — сказал волк, — а то чего доброго людей разбудишь». «Да чего там, — ответил малютка, — ведь ты же наелся, да и мне теперь повеселиться». И стал снова кричать во все горло. Тут от шума проснулись, наконец, отец с матерью, подбежали к кладовой и заглянули в щелку. Как увидели они, что забрался туда волк, кинулись прочь. Схватил отец топор, а мать косу. «Ты иди следом за мной, — сказал муж, когда они входили в кладовую. — Когда я его ударю, а он будет еще живой, ты его добивай и брюхо косой вспарывай». Услыхал мальчик с пальчик голос своего отца и как закричит: «Милый батюшка, я здесь, здесь, я спрятался в волчьем брюхе!» И воскликнул отец на радостях: «Слава тебе, Господи! Дитятка наше нашлось!» И велел жене убрать косу, чтоб мальчика с пальчик не поранить. Потом он размахнулся, да как ударил волка топором по голове, тот и упал замертво. Нашли они нож и ножницы и вспороли волку брюхо и вытащили оттуда малышку. «А мы-то, — говорит отец, — сколько горя натерпелись из-за тебя!» «Да, батюшка, немало я постранствовал, но, слава богу, снова выбрался на Божий свет. Где ж ты пропадал?» «Ах, батюшка, был я и в мышиной норке, и в коровьем желудке, и в волчьем брюхе. А теперь уж останусь у вас. Никуда не уйду». «А мы не продадим тебя ни за какие сокровища на свете», — сказали отец и мать, и ласкали, и миловали своего милого мальчика с пальчик. Накормили его, напоили, пошили ему новое платье. Прежнее-то все в странствиях у него поистрепалось. Разбойник-жених. Жил-был когда-то мельник, и была у него красавица-дочь. Вот выросла она, и захотелось отцу пристроить ее и выдать поудачнее замуж. И он подумал: если явится порядочный жених и станет к ней свататься, я выдам ее за него замуж. Вскоре явился жених. Казалось, был он очень богат, и так как мельнику придраться было тут не к чему, то и пообещал он ему свою дочь. А девушка любила его не так, как должна любить невеста своего жениха, и не было у нее к нему никакой приязни. Поглядит она на него или о нем подумает и почувствует какой-то страх в своем сердце. Вот раз он ей говорит: «Ты вот моя невеста, а ни разу даже ко мне в гости не пришла». А девушка отвечает: «Да я не знаю, где находится ваш дом». Говорит ей тогда жених: «Дом мой вон там, в темном лесу». Стала она отговариваться, что дороги, мол, ей туда не найти. А жених говорит: «В следующее воскресенье ты должна ко мне прийти. Я уже и гостей пригласил. А чтоб тебе найти дорогу в лесу, я золы тебе по пути насыплю». Вот наступило воскресенье, надо было девушке собираться в путь-дорогу. И сделалось ей так страшно, она не могла понять, почему. И чтобы отметить дорогу, она насыпала полные карманы гороху и чечевицы. Шла она почти весь день напролет, пока не зашла в самую гущину, где было темным-темно, и стоял там единственный дом. Он ей не понравился, так выглядел он сумрачно и неуютно. Она вошла в дом, но там никого не оказалось, и было там тихо-тихо. Вдруг послышался голос: «Осмотрись-ка ты, невеста, не в разбойном ли ты месте?» Огляделась девушка и увидела, что это голос птицы, сидевшей в клетке на стене. И еще раз повторила птица: «Осмотрись-ка ты, невеста, не в разбойном ли ты месте?» Прошла тогда красавица-невеста дальше из одной комнаты в другую, и так обошла весь дом. Но всюду было пусто, ни единой человеческой души. Наконец спустилась она в погреб. Видит, сидит там такая старая старуха, да головой качает. «Не можете ли вы мне сказать, — молвила девушка, — не здесь ли живет мой жених?» «Ах, бедняжка! — ответила старуха. — Куда ты попала? Ведь ты в разбойничьем притоне. Ты думаешь, что ты невеста и скоро свадьбу справлять будешь? Но придется тебе праздновать свадьбу со смертью. Вон, видишь, большой котел с водой. Мне придется поставить его на огонь, когда они тебя схватят и порубят безжалостно на куски, а потом тебя сварят и съедят. Ведь они людоеды. Если я тебя не пожалею и не спасу, то придется тебе пропадать». Отвела ее затем старуха и спрятала за большую бочку, где ее никто не мог заметить. «Сиди смирно, как мышка в норе, — сказала старуха. — Не двигайся, не шелохнись, а не то пропадешь. А ночью, когда разбойники уснут, мы с тобой убежим. Я давно уже жду удобного случая». Только они обо всем условились, как вернулась домой разбойничья злая шайка. Притащили разбойники с собой какую-то девушку. Они были пьяные и не обратили внимания на ее вопли и крики. Дали они ей выпить 3 полных стакана вина, один стакан белого, другой красного, а третий стакан янтарного. И у нее от этого напитка разорвалось сердце. Потом сорвали они с нее красивое платье, положили ее на стол, порубили на куски ее красивое тело и посыпали его солью. Бедная невеста, сидя за бочкой, вся так и дрожала. Она поняла, какую судьбу ей готовят разбойники. Заметил один из разбойников на мизинце убитой девушки золотое кольцо, но снять его сразу не смог. Тогда он схватил топор и отрубил ей палец. Но подскочил палец вверх как раз над самой бочкой и упал невесте на колени. Взяли разбойники свечу, начали искать палец, но найти его не могли. Вот и говорит один из разбойников: «А ты за бочкой искал? Тут старуха как крикнет: ступайте скорее кушать, поищите завтра утром, палец от вас не убежит». «Верно, — говорит старуха, — сказали разбойники, бросили поиски и уселись за еду. А старуха подсыпала им вино сонного зелья, и они улеглись все спать в погребе, уснули и захрапели». Услыхала это невеста.